Старик, опечаленный, усталый от нескольких проведенных ночей, выпивший накануне лишнее, спал, как убитый, не ведая, что около него спит самый злейший его враг, похититель его дочери. Ввиду известия, принесенного оруженосцем Бернгарда, что русских немного, что рыцарь Бернгард окружил их, хозяина не стали беспокоить, чтобы он запас более сил к утру. На храбрость же Доннершварца плохо надеялись. Бернгард, между тем, со своими рейтерами среди общей паники, наступившей в замке при вести о нахождении в нем русских, среди воплей отчаяния и мольбы о помощи, руководимый Павлом, настиг русских дружинников, убивавших поодиночке наповал каждого из попадавшихся им рейтеров. Русские пробрались к стене, искали какого-нибудь выхода из замка, чтобы соединиться со своими, когда на них было сделано нападение. Они сомкнулись друг с другом крепко-накрепко, уперлись спинами к стене и, оградившись щитами, устроили стену, решаясь, видимо, дорого продать свою жизнь. Заметнее всех среди сражавшихся мелькал меч Бернгарда да узловатый кистень Пропалова. Но бой был неравным. Русские падали без подкрепления, тогда как редевшие ряды воинов Бернгарда заменялись новыми. «Булат! Булат!» — кричали русские в надежде, что их услышат товарищи, но тщетно. Скоро расходившееся все более и более пламя зажженного ими замка осветило их трупы. Глава 24. Гибель Эммы. Огненный факел, обещанный Иваном Пропалом, был выкинут им с башни замка Гельмст. Его скоро заметили находившиеся в засаде в лесу, невдалеке от замка, русские дружинники, предводительствуемые Чурчилой и Димитрием. Сдержал свое слово Пропалый, вот уж прямо по-молодецки. Славно осветил он нам дорогу к замку. Ну, братцы, разом, промните коней! Да и у самих чай кровь застоялась, разнеслись по встрепенувшейся дружине восклицания. Все было забыто, сон, усталость. Мигом вскочили все на коней и пустились туда, где виднелось громадное зарево. Через рвы и канавы началась скачка. Приманками служили слава, золото, раны и смерть. Подъемный мост был поднят, но русские даже не взглянули на него. Они спешились, спустились в ров и туда же свели своих лошадей. Вода во рву замерзла. Если бы рыцари заметили движение русских и захотели воспрепятствовать их переправе, то могли бы очень легко это сделать, так как соскочить в ров было делом нетрудным, а подняться на крутизну его сопряжено было с большим трудом. Но из замка их не заметил никто, и они все благополучно выбрались на ровное место. «Братцы!» — воскликнул Чурчила. «Рубите и жгите мосты! Во-первых, мы ответим Пропалому на его же языке, на языке огня. Во-вторых, без моста никто из нас не подумает возвратиться назад. Сказано — сделано». Мост запылал, русская дружина мчалась между двух огней. «Кто это там на стенах? Переговоры, что ли, вести с нами хочет?» — сказал один из дружинников, показывая рукой на стены замка. Все поглядели по указанному направлению и подъехали ближе, и, всмотревшись, увидали ужасное зрелище. Иван Пропалый с товарищами висели мертвыми на зубцах стен. Головы их были раздроблены, тела изуродованы, свежая кровь шла из их ран. На силу узнали их земляки, в их сердцах и взорах закипела месть. Прикрывшись щитами, с гиком ярости бросились они на замок, откуда слышались им смешанные громкие голоса, галоп лошадей и звук оружия. Задрожали тяжелые ворота под первым натиском русских. Рыцари выглядывали на осаждающих из окон и говорили себе в утешение, что врагов малая кучка, что муха крылом покроет всю шайку. Так ободряли они своих рейтеров, но сами не трогались с места. Русские кричали им, осыпая окна градом стрел. «Ну-ка, выходите сюда, железные люди! Что вы голову-то высовываете, как лягушки из воды? Выходите смелей, мы раскупорим вашу скорлупу!» Бернгард, раненый в схватке с дружиною Пропалова, отдыхал в замке. Фон Ферзен бросался во все стороны, отдавал приказания, одно нелепее другого, так что никто не понимал его, и слушавшие только пожимали плечами, глядя на помутившегося умом старика. Донер Шварц, празднуя победу над Пропалым и помянув его полной чарой, расхрабрился и выехал на двор, но когда ропот ужаса при новом нападении русских достиг до него, он совершенно обезумел от страха и кричал, что под замком есть надежное убежище в подземелье, куда он и советовал ретироваться. Страх вышиб у него всю память, он забыл об Эмме, Павле и Гримме. Весь замок кружился в глазах его. В эту минуту фон Ферзен схватил за поводье коня его и потащил за собою. Мимо их пронесся в битву не усидевший на стенах замка Бернгард. Рейтеры понеслись за ним, многие спешились и полезли на стены замка защищаться. Смертный час несчастной Эммы был близок. Это нежное, слабое создание, напуганное столькими ужасами, убитое столькими горестями, лишилось совершенно ума и в отчаянии бегало по саду, призывая своего Гритлиха. Только шум битвы вызвал ее оттуда. Не чувствуя холода, побежала она через двор со слабым остатком памяти и начала искать свою комнату, но огонь охватил уже большую часть замка, хотя она и не нашла ее, но, не страшась пламени, полезла с непомерной силой и ловкостью между рыцарями на стены. Легкое покрывало окутывало ее голову, рыцари не узнали ее, да им и не до нее было. «Кто за мной?» — слышался голос Бернгарда с отвагой кидавшегося отражать русских от разбитых уже ими ворот. Но число его рейтеров редело, и один оглушительный удар русского меча сшиб с него шлем и оторвал половину уха, рассыпавшиеся волосы его оросились кровью. Бледный месяц выплыл из-за облаков и уныло глядел на кровавое зрелище. Волны огня бушевали сильнее и ярко освещали битву, отбрасывая от себя далеко зарево. Со стен замка сыпалась смерть. Эмма стояла на стене, недалеко от клокочущего пламени, машинально распростерши руки и обводя всех диким взглядом, наблюдая за каждым взмахом меча, как бы ожидая, что один из них, наконец, поразит и ее. Григорий, заметивший на щитах некоторых рейтеров девиз «Донор Шварца», до того времени не участвовавшего в битве, ринулся на них, и скоро меч его прочистил ему дорогу к их начальству. Донор Шварц, весь залитый железом, подобно другим рыцарям, стоял среди своих телохранителей. Григорий, наехав на него, поднял наличник своего шишака. «А, ты захотел проститься со мной, щенок!» — заревел Донор Шварц. «Прощай, кланяйся чертям!» Он поднял свое тяжелое копье. «Прощай, вот тебе посылка на тот свет», — возразил Григорий и, предупредив удар, нанес свой. Копье его вонзилось в бок железного рыцаря. Григорий, переломив копье, оставил острие его в ране. Донор Шварц зашатался, тихо вымолвил свою любимую поговорку и, свалившись с лошади, рухнул на землю. Григорий тихо отъехал от сраженного им врага, поднял взор свой к небу, и вдруг сердце его наполнилось неописуемой радостью. Его Эмма стояла на стене, молча, сложа руки, и глядела на него пристально, но холодным, безжизненным взглядом. Он, поняв этот взгляд и молчание за ненависть к себе, горько улыбнулся и тихо и нежно назвал ее по имени. Она встрепенулась, быстро и внимательно посмотрела на него и, вскрикнув, покатилась со стены. Григорий обмер. В это время русские проложили себе путь через стену. Он первый вошел в двери замка и только тогда очнулся. Первое, что бросилось ему в глаза, был обезображенный еще теплый труп любимой им девушки. Григорий упал на него с диким стоном и зарыдал. Слезы облегчили его, но страшная мысль осенила его, и он почувствовал, что отныне укоры совести не оставят его до самой смерти. «Ее поразила моя измена своим кормильцам. Она покончила с собой, не вынеся низости любимого человека. Что ж, и мне остается умереть». Он бросился в битву искать смерти. Вдруг он услыхал знакомый голос. Он взглянул назад и заметил старика, который, прислонясь к стене, один защищал вход через нее в замок. Димитрий, нападая на него, вышиб меч из рук его, нанес удар и, перейдя через его труп, соединился со своими. Григорий узнал этого старца. Это был фон Ферзен. Он подбежал к нему и принял последнее проклятие от умирающего. Это было последней каплей, переполнившей чашу нравственных страданий несчастного юноши. Он, как сноп, повалился без чувств около трупа своего благодетеля и был вынесен своими на плечах из этого кладбища непогребенных трупов. Все еще свирепствовавшее пламя освещало уже русские шишаки на стенах замка. Решил победу Чурчила, поразивший насмерть единственного храброго защитника замка Бернгарда. Начался грабеж добычи, а затем попойка победителей, ликовавших весь остаток ночи на дворе догоравшего замка. Глава 25. Под Новгородом. «Слава тебе, Господи! Вот и Аркадьевский монастырь, вот Никола на мостицах, вот Лисья горка, вот Городище, а вот и храм нашей матушки, заступницы Святой Софии!» — радостно восклицали русские дружинники, возвратившиеся из Ливонии с богатую добычею и увидавшие купола и крыши родных церквей, позолоченные лучами зимнего солнца. «Господи, благослови наше прибытие!» — благоговейно сказал Чурчила, истово перекрестившись. «Сильно бьется ретевое, что-то знаменует это!» «Как жаль, Григория пропал без вести, лишась своей возлюбленной. Где-то мыкается теперь сердешный. Нигде не отыскали мы его», — заметил Димитрий. «А больше всего поразило его другое горе», — промолвил Чурчила, «когда он узнал, что отца его, упадыша, прокляли во всех новгородских соборах. Куда ж ему деться, его бедной головушке? Где теперь найдется ему отчизна? Жаль его, жаль». Скоро многие из воинов могли уже различить крыши своих домов и в восторге спешили окончить путь, погоняя лошадей. Великий богатый Новгород развернулся перед их глазами безграничной панорамой, кипел своим многолюдством, и звуки разных голосов уже достигли их ушей, сливаясь с разносимым ветром благовестом к вечерням. В это время великий князь быстрыми шагами подступал к Новгороду, а передовой отряд его спешил занять Городище. Чурчила с товарищами уже подъезжал к городу. Вблизи уже показались кресты многочисленных церквей новгородских. Дружинники скинули шапки и набожно перекрестились. «Стойте, братцы!» — сказал Чурчила, осенив себя троекратным крестным знаменьем. «Прежде чем приедем домой, подумаем, где он у нас будет, на воле или в ратном поле?» Дружинники остановились. «Вон прямо-то по Косогору что-то желтеется на снегу», — заметил Димитрий. «Я думаю, что это не городки ли уж поделаны для защиты. «Да, должно быть, что мы с битвы поспеваем прямо в битву», — добавил один из воинов. «Кажись, война у наших закипает с московитами. Но куда нам деваться? Чью сторону держать? Куда лететь? На Вече или на Сечу?» — задумчиво произнес Чурчила. «Мы с тобой всюду поспеем», — отвечал Дмитрий. «Пусть голос наш заглушают на дворище Ярославовом. Мы и не взглянем на этот муравейник. Нас много, молодец к молодцу, так наши мечи везде проложат себе дорожку. Усыплем ее телами врагов наших, и хотя тем потешим сердце, что это для отчизны. А широкобородые правители наши пусть толкуют, про что знают, лишь бы нам не мешали. Для земли родной забываю я обиды, и для земляков готов всегда держать меч наголо. Однако сделаем привал, чтобы свежими и бодрыми вернуться домой», — сказал Чурчила, слезая с лошади. Все спешились. Кто начал кормить лошадь, кто стал распевать круговую чару запасного вина? Вдруг невдалеке от них показались длинные обозы, тянувшиеся из Новгорода и пробиравшиеся на Псковскую дорогу. Дружинники долго недоумевающим взором следили за ними. «Однако надо бы узнать, кто это прокатывает свое имущество. Видно, залежалось оно в сундуках, так хотят его проветрить», — сказал Дмитрий. «А, быть может, везут его припрятать в надежное место от зорких глаз московитин? Только едва ли удастся что спрятать от них. Говорят, они сквозь землю видят, как сквозь стекло, да и чутье у них остро к злату серебру», — заметил Чурчила. «Эй, вы куда едете? На теплые моря, что ли?» — крикнули дружинники, провожавшим обоз людям. Те сперва испугались и хотели даже повернуть лошадей, но затем, вглядевшись в кричавших, доверчиво приблизились к ним. Это были иноземные купцы, ехавшие с товарами в Псков, спасаясь от хищничества московитин. Начались спросы-переспросы. Купцы рассказали дружинникам о новгородских событиях последних дней и о начавшейся войне Великого Новгорода с великим князем Иоанном, и добавили в заключение, что до них донеслась весть, что псковские дружины сошлись с дружинами великого князя, а съестные припасы и другое продовольствие подвигаются также к московитам и отстоят уже далеко от них. Новгородские ратные люди покушались было подстеречь их, так как охранных воинов немного, но все еще спорили, кому вести их туда. «Братцы, метнемся на псковитян перемежным, захватим, что можем, веселее будет домой въезжать», — воскликнул весело Чурчила и тотчас вскочил на лошадь. Все последовали его примеру. Обозы тянулись своею дорогою. Окольным путем, тайком от глаз и ушей, пробиралась неугомонная дружина. Почти на каждом шагу их стерегла опасность. Ввиду их разъезжали московские воины, сторожившие вылазки новгородцев. Это был передовой отряд, посланный занять городище. Новгородские удальцы, доехав до известного им оврага, влево от большой дороги, пролегавшей через лес, поскакали по сугробам, и, наконец, один из них, приостановясь, слез с лошади, приник ухом к земле и быстро сказал: «Едут, полозья скрипят по снегу, и недалеко». Большую дорогу окружили со всех сторон и, выждав московитов, мигом налетели на них с обоих боков повозок. Начался грабеж. Из охранной дружины многие разбежались, а остальные полегли на месте. «Что, небось, тяжело вам вести поклажи-то свои? Вот мы облегчим их немного», — приговаривали новгородцы, разгружая повозки. Но вскоре им надоело это, и они, схватив за усы лошадей, повели их за собой. Вскоре они выбрались благополучно из леса на просеку под покровом уже нависшего над землей мрака. Опять перед ними расстилался Новгород, блестящий огнями. ночь уже вступила в свои права. Дружинники ехали тихо, путеводимые городскими огнями, и скоро окрик сторожевого «Слушай!» у новгородских ворот коснулся их ушей. Быстро разнеслась молва по Новгороду о возвращении Чурчилы с удальцами. Толпа молодежи бросилась встречать его. Сколько задано было ему вопросов, сколько посыпалось на него рассказов! Чурчила узнал о бегстве своего отца, но от него скрыли истинную причину и место, где он находится, и старались поселить к московитинам жестокую ненависть. Он боялся спросить о своей Насте, но догадливые предупредили его и рассказали, что она никуда не показывается и все проливает горькие слезы о нем, а что отец ее, посадник Фома, принуждает ее выйти замуж за одного вельможного ляха, который переменил даже веру. «Нет», — сказал Чурчила, сверкнув глазами, — «венец или гроб сулит мне моя судьба, но при жизни своей злу такому не попущу я свершиться». Глава 26. Единоборство сына с отцом. Ночь спустилась над Новгородом и его окрестностями. Подобрав в руки свои висячие мечи и чуть шевеля наборными уздами, приближался отряд московской дружины к городищу. Темнота скрывала следы его, и он скоро достиг места, которое было назначено пунктом атаки, и остановился под прикрытием оврага выжидать глухого времени ночи. Огоньки мелькали еще перед ними вдали, чуть видимыми точками. Снег порошил и ложился на доспехи воинов белую тканью. Воеводы сидели в кружке, только один из них, маститый старец, отделившись от прочих, стоял, скрестив руки на груди против Новгорода, и, казалось, силился своими взорами пробить ночную темноту. «И куда этот старик движет столетние ноги свои?» — говорил, указывая на него, один из сидевших воевод. «Если и мыши нападут на него, то огложат его, как кусок сыру, прежде чем он поворотит руку свою для защиты. Уж он и так скоро кончит расчет жизнью. Один удар рассыплет его в песчинки, а он все лезет вперед, как за жалованием». «А почем знаешь, чего не ведаешь? Быть может, он первый вышибет победу у врага. Вишь, как идет вперед, а по протаренной-то дорожке за ним идти охотнее. Да мы и без него пойдем на городище, как домой», — возразил третий. «Вот и последние огоньки зажмурились в Новгороде. Теперь ударим-ка», — смелей проговорил быстро старик, подходя к ним, и бодро и легко вспрыгнул на коня. «На коней вперед!» — крикнули воеводы, и во весь карьер пустились вверх на городище. «Ступайте на тот свет! Дорога всем просторна!» — встретили их голоса, и передние воины, осыпанные градом стрел, покатились вместе с конями под гору. «А, подстерегли злодеи!» — воскликнул старик, и, оправясь от первого отпора новгородцев, разжег нагайкой своего коня и пустил его в самую середину врагов. Битва сделалась повсеместную. Московитин было больше числом, но Чурчила, предводительствуя новгородцами, сохранял равновесие сил, сражаясь в центре. Меч его сверкал над головами врагов, щит его был перерублен, и он откинул его. Старик со стороны московитин с ловкостью юноши управлял своим оружием, меч его только вместе со смертью опускался на головы противников, расщемлял и мял крепкие шишаки их. Чурчила, в свою очередь, не делал мечом ни одного промаха. Все воины дрались со стервенением, новгородцы не уступали. Главные бойцы противники наскочили один на другого. «Сдавайся!» — воскликнул Чурчила, закидывая на спину другой щит свой и направляя на старика меткий удар. «Я никогда не сдавался и не поддамся никому», — гордо отвечал старик и ловко отбил удар Чурчилы. «Так я научу тебя ползать не только передо мной, но еще под ногами моего коня!» — с бешенством крикнул новгородский богатырь и одним взмахом меча своего вышиб меч противника. «Сдавайся же!» — приставил он острие меча к его груди, «а то я проткну тебя насквозь, как воздух!» «Как удастся, повалимся хоть вместе!» — отвечал старик и пустил в него копье, мотавшееся за его спиною. Копье вонзилось в шею лошади, задрожало в ней, и она, пронзенная, зашатавшись, упала со всадником. Быстро вскочил Чурчила на землю. «А, ты не стоишь железа!» Он повернул свое копье тупым концом и готов был вышибить из седла своего противника, как вдруг раздавшийся вблизи выстрел осветил лица обоих. Они с содроганием отступили друг от друга. «Батюшка!» — упавшим голосом прошептал Чурчила и выронил из рук меч. «Сын?» — воскликнул не менее пораженный Кирилл. «Это мы с тобой ищем жизни друг у друга. Вот до чего нас довела лихая судьба!» Старик всплеснул руками, Чурчила молчал. «И ты останешься другом врагов моих? Прежде отрекись от меня!» — продолжал Кирилл. «Что ж делать, батюшка? Я целовал крест служить великому Новгороду. Быть так!» — сквозь слезы проговорил старик. Кругом них раздавались гики и вопли, кипела битва, но отец, невзирая ни на что, слез с лошади и, возложив крестообразно руки на голову коленопреклоненного сына, благословил. «Быть может, мы не увидимся, и я целовал крест Иоанну. Проклятие небес поразит того, кто не исполнит клятвы. Прощай!» «Кланяйся Фоме. Если он одумается, то я охотно готов назвать его дочь моею». Чурчила плакал навзрыд, Кирилл тоже. «Еще прощай». «А если мы в другой раз встретимся?» — спросил Кирилл. «Тогда уж, конечно, я отклоню меч свой от тебя», — отвечал сын. Они расстались и обнялись. Московитяне, между тем, стали брать видимый перевес численностью. Дмитрий один не в силах был отражать их напора. К тому же какой-то лях, вмешавшийся в число сражающих, вскоре бежал и расстроил своих. Смятение в рядах сделалось всеобщим. Чурчила, расставшись с отцом, бросился на помощь к товарищам. Но поздно. Он успел только поднять меч, брошенный ляхом во время бегства, и поспешил с ним на помощь к новгородскому воеводе, недавно принявшему участие в битве, и, будучи сам пешим, стал защищать его от конника, меч которого уже был готов опуститься на голову воеводы. Чурчила сделал взмах мечом, и конь всадника опустился на колени, а сам всадник повалился через его голову, и меч воткнулся в землю. «Кто бы ты ни был, храбрый Витязь!» — радостно произнес воевода, спасенный от смерти. «Прими от меня этот перстень вместо талисмана и действуй на меня им по твоему произволению. Все, что только не идет против чести и совести, все сделаю я для тебя, клянусь в том смертным часом моим». Он сунул в руку Чурчилы перстень. Последний обомлел. Он узнал по голосу спасенного им, это был посадник Фома, отец Насти. Нравственное потрясение вместе с обилием потерянной крови обессилило его, он упал. На двух щитах понесли его в Новгород. Новгородцы отступили. Таким образом, городище было занято московитянами в одну ночь. Глава 27. Прерванное обручение. Прошло несколько дней, был поздний зимний вечер. Терем степенного посадника Фомы весь горел огнями, пробивавшимися наружу лишь сквозь узкие щели железных ставен. Ворота были открыты настежь. На дворе под навесом слышалось фырканье лошадей, лай цепных псов, звон их цепей, беготня прислуги и скрип, то и дело въезжающих во двор саней, пошивней, росней, роспусков. Из экипажа выходили гости и, поднявшись на несколько ступеней крыльца, отряхивались в сенях от снега и входили в приемную светлицу, истово крестясь в передний угол и кланяясь хозяину и гостям. Приемная светлица, ярко окрашенная огнями, была полна разряженными женщинами. В красном углу, под образом Пречистой Богородицы, были поставлены две небольшие скамьи, обитые голубою камкою. Они были пусты. Посреди светлицы стоял длинный стол, покрытый белой скатертью и буквально ломившийся от разных закусок, оловянников, крепкого меда и других яств и питей. В заднем углу, за толстым обрубком дерева, недвижно сидел немолодых лет мужчина с широкою бородою, закрывавшую половину его лица. Длинные волосы, широкими прядями спадавшие также на лицо этого человека, закрывали его совершенно. Только глаза, черные как уголь, быстрые, блестящие, пристально глядели на поверхность стоявшего перед ним сосуда, наполненного водой. Это был знахарь или кудесник, приглашенный Фомою в его терем по обычаю того времени, так как без него не мог состояться ни один брак, а вечер этот был назначен для благословения образом и обручения невесты и жениха, дочери посадника Фомы Настасьи и польского пана. Кудесник гадал о будущей судьбе их. Все гости притаили дыхание, смотря на его занятия, глядели на него с суеверным страхом и лишь изредка переглядывались между собою, покачивая головами, и шептали про себя охранную молитву, считая его действия сношением с нечистой силой. Вдруг среди невозмутимой тишины кудесник поднял голову, окинул всех своим стальным взглядом и глухо проговорил: «Кровь на дне». Лица всех побледнели от ужаса. По окончании обряда благословения вспрысни жениха с невестой этой водой, и от них отойдет всякое зло, и сила нечистая обожжет крылья свои при прикосновении к ним. Все оживились, воспрянули, точно гора свалилась с плеч у каждого. Гости изъявили желание скорее видеть невесту, и Настасья Фоминишна по зову своего отца тихо вышла из боковой светлицы. Ее мать, сгорбленная старушка, вела свою дочь сама, опираясь на костяной костыль. Мать с дочерью, войдя в приемную, раскланялись и прошли в красный угол под икону Пречистой, где невеста заняла приготовленное для нее место, продолжая, как и при входе, плакать почти навзрыд. В это же время в сенях раздались быстрые шаги, брецание мечей и голоса: «Жених! Жених приехал!» Настасья Фоминишна так и замерла на своей скамье. «А, пан Зайцевский!» — радостно приветствовал его Фома. «Где же твой дружка?» Зайцевский молча указал на дверь, в которую с надменным видом входил пан Звержиновский. Он был одет так же, как и его товарищ. Невеста сидела неподвижно. Казалось, она жила и дышала как-то машинально. Началась беседа о новгородских делах, но ее вскоре прервал кудесник. «Пора», — возгласил он, — «прежде чем закатится вечерняя звезда, вы должны уже совершить начатое, а то горе, горе ослушавшимся». Сказав это, он окинул всех своим пылающим взором. Его тотчас подхватили под руки и повели в красный угол, где и усадили рядом с женихом и невестой, чтобы силою своих заклинаний отгонял от обручавшихся вражеское наваждение и охранял их от всякого зла и напасти. Все по очереди подносили ему сладкие яства и питья, а хозяин и пенизи на блюде. Обручение с минуты на минуту должно было начаться, как вдруг в запертые ворота раздался такой сильный стук, что дрогнули стены и окна домов. Послышался голос со двора, и, по-видимому, начались переговоры. Затем все смолкло, но скоро раздался вторичный удар в ворота, и они, пронзительно заскрипев петлями, растворились. Послышались тяжелые шаги, сперва по двору, затем по сеням и, наконец, у самой двери. «Кто это так смело и, кажется, насильно ворвался в мой терем?» «Дорога же ему будет расплата со мной», — сердито заговорил Фома. Страшно перепуганные гости жались друг к другу, а кто был посмелее, схватился за рукоятки своих мечей. Быстро распахнулась дверь, и в светлицу вошел атлетического сложения богатырь. Он был весь залит железом. Тяжелый меч тащился сбоку, другой обнаженный он держал под мышкой, на левом локте был поднят щит, наличник шишака был опущен. «Чур нас, чур нас!» — заговорили в полголоса гости, почтя явление это за сверхъестественное. «Аминь, рассыпься!» — произнес громким голосом кудесник, устремив на вошедшего свои странные глаза. «Я не дух, а человек, а потому ты сам рассыплешься у меня от этого аминя в пшено», — обратился богатырь к кудеснику, встряхнув рукой свой огромный палашище. «Что же ты за наглец?» — сказал, ободрившись Фома, — «что незваный ворвался в мои ворота, как медведь в свою берлогу, в светлицу вошел, не скинув шишака своего, и даже не перекрестился ни разу на святые иконы. За это ты стоишь, чтобы сшибить тебе шишак вместе с головою. Очнись, Фома! Я больше тебя помню, Бога, и чаще славлю всех его угодников», — возразил незнакомец. «С тобой расчет буду вести после, а теперь я хочу поговорить с этим паном», — он указал на Зайцевского. Последний попятился спиной к стене. «Я не помню, не знаю, не слыхал и не видал тебя никогда», — проговорил он с дрожью в голосе. «Порази тебя гнев небесный и оружие земное! Узнаешь ли ты этот меч, который был покинут тобою в ночь битвы на городище? Ты первый показал хвост коня своего московитам и расстроил новгородские дружины. Этот меч, я сам узнал недавно, принадлежит тебе. Если бы ты сказал это мне не здесь, я бы скорее умер, а не снес этого, и зажал бы рот твой саблею, я бы изломал в груди твоей этот меч, лжец бесстыдный», — с бешенством заговорил Зайцевский. Он понимал, что это обвинение для него страшно, так как все проклинали ляха, расстроившего стройные ряды новгородцев и погубившего все дело. «Лжец? Я лжец!» — заревел богатырь. «Смотри, изувер, чье имя вычеканено на клинке!» С этими словами он схватил его за шиворот и потащил на середину светлицы. «Прими же твое от твоих!» — он взмахнул над Зайцевским его собственным мечом. «Пощади!» — взмолился тот задыхающимся голосом. «С условием сознайся, что тебе принадлежит этот меч. Сознаюсь, только отпусти меня. Еще одно слово, отступись от Настасьи». Зайцевский молчал. «Умри же, отступаюсь». Богатырь выпустил пана, который быстро улепетнул в открытую дверь, куда уже ранее, воспользовавшись переполохом, успел улизнуть Звержиновский. Фома, услыхав признание Зайцевского и увидав его позорное бегство, подошел к неизвестному. «Я благодарен тебе, храбрый Витязь», — сказал он, протягивая свою руку. «Ты вырвал худую траву из моего поля». Витязь опустил в руку его перстень. Фома вздрогнул. «Больше, чем друг, брат, требуй по условию от меня чего хочешь. Добавь к этим названиям имя сына». Неизвестный открыл наличник. «Желанный мой, ты жив!» — воскликнула радостно Настасья и, забыв стыд девичий, бросилась ему на шею. «Сокол ты мой ясный! Золотые твои перышки!» — заговорила старуха и начала также обнимать его. Фома соединил руки своей дочери и Чурчилы. Нужно ли было говорить, что это был он? Глава 28. Признание посольства Назария. Павел Косой, возвратившись из Ливонии, успел только навестить свое любимое чертово ущелье и перешел соглядатаем к московскому воинству. Через Павла великий князь узнал о голоде в Новгороде и спокойно ожидал его сдачи, зная, что недостаток в съестных припасах переупрямит новгородцев. Со стороны осаждавших не было ни одного непризнанного действия. Они наблюдали только, чтобы ни один воз с провиантом не проехал в город, и таким образом осажденные, кроме наступившего голода, не терпели никаких беспокойств, расхаживали по своим стенам, изредка стреляли из пищалей и, сменяясь с караула, возвращались к своим домашним работам. Наконец, 4 декабря прибыл в ставку великого князя владыка Феофил с той уже свитою, но, получив тот же ответ, печально возвратился домой. В тот же день подступил к Новгороду царевич Данияр с воеводою Василием Образцом, Андреем Старшим и Тверским воеводою. Они расположились в монастырях Кирилловом, Андреевом, Ковалевском, на Деревенице и у Николы на островке. Город сжали еще более. Услыхав о прибытии новой рати, Феофил на другой день прибыл опять к великому князю бить усердно челом. Иоанн, которому надоела уже нерешительность новгородцев, принял его холодно и сурово спросил: «Долго ли ты, отец святой, будешь разгуливать из стороны в сторону? Я опасаюсь, что твоя излишняя приверженность к отчизне не была бы сродни вреду». Феофил удалился, получив 3 дня на размышление. Между тем, по наказу Иоанна прибыло псковское войско и расположилось в селе Федотине и в Троицком монастыре на Баряже. Все имело вид приступа, но вот открылись городские ворота, и из них вышел архиепископ Феофил со свитою. «Возьми, государь, с нас такую дань, какую мы будем в силах заплатить тебе, только не требуй новгородцев к себе на службу и не поручай им оберегать северо-западные пределы России. Молим тебя об этом униженно». «Когда вы признали меня государем своим, — отвечал Иоанн, — то не можете указывать, как править вами». «Как же, — сказал Феофил, — мы не спознали еще московского обыкновения. Знаете же, — отвечал великий князь, — вечевой колокол ваш замолкнет навеки, и будет одна власть судная, государева. Я буду иметь здесь волости и села, но, склонясь на мольбы народа, обещаю не выводить людей из Новгорода, не вступаться в вотчины бояр и еще кое-что оставить по старине». Феофил опять вышел из ставки и еще потребовал времени на размышления. Ему дали срок, но заявили, что это в последний раз. Сама Марфа соглашалась на сдачу города с условием, чтобы суд оставался по старине. Это условие служило ее безопасностью, но, узнав непреклонность великого князя, снова стала восстанавливать против него народ. Голос ее, впрочем, потерял большую часть своей силы ввиду вражды ее с Чурчилою, боготворимым народом, который уже называл его кормильцем Новгорода, так как он не раз отбивал у московитов обозы с провиантом. Он теперь один со своими товарищами дозорил осаждавших и делал нечаянные вылазки на них. Свадьба его с Настасьей Фоминишной была отложена по случаю поста, который уже оканчивался. Прошло несколько дней. На вече собралось множество народа. Ожидали возвращения Феофила, который по окончании данного ему срока отправился к Иоанну предъявить ему предложенные Новгородом условия. Наконец возвратился Феофил. Твердую поступью вошел он на вече, но вид его был смущен. В изнеможении опустился он на лавку и некоторое время молчал. Все вопросительно глядели на него с томительным ожиданием. Наконец он заговорил. «Иоанн не соглашается ни на что, дал слово не выводить новгородцев в низовую землю, не судить их в Москве, не звать туда на службу, но когда я потребовал от него клятвы и присяги с крестным целованием, он отшвырнул наши грамоты и сказал: «Государь не присягает», и сам отошел в сторону. Я просил бояр, чтобы они присягнули за него, но они не согласились. Даже опасных грамот не дал мне великий князь, сказав: «Переговоры кончены. Теперь я окончил походы свои. Делайте, что внушат вам благие мысли ваши». Феофил умолк. Любовь к старинной вольности последний раз наполнила сердца новгородцев. Они думали, что Иоанн хочет обмануть их, а потому и не дает клятвы. Бояре-посадники более всего трепетали за свои вотчины. «Требуем битвы, умрем за вольность!» И святую Софию крикнули тысячи голосов. Взрыв их смелости продолжался, впрочем, недолго. Ежедневно множество всякого чина людей уходили из Новгорода и передавались московитинам. Наконец, и сам Василий Шуйский Гребенка, всегда верный, ревностный заступник новгородской свободы, сложил с себя чин воеводы и вступил на службу к Иоанну, принявшему его радушно и милостиво. Несколько дней продолжалось еще смятение в Новгороде, но слабое, не поддерживаемое никем. Марфа боялась выходить на вече, так как народ достаточно оценил ее, и не раз уже увесистые камни жужжали над ее головой и ударялись в ее роскошные пошивни. Она сидела дома, близкая к мысли о самоубийстве. Наконец снова Феофил предстал пред лицо великого князя и смиренно спросил: «Чем пожалуешь нас, государь?» «Своего слова не переменяю, что обещал, то исполню», — ответил Иоанн. Феофил от имени Новгорода предложил ему луки великие и ржеву пустую, но великий князь не взял. «Избери же, государь, что сам пожелаешь, мы полагаемся во всем на Бога и на тебя». Иоанн взял несколько тягл. Феофил начал упрашивать его снять осаду. «Мы терпим смертную истому голодную», — говорил он. Великий князь велел боярам прежде условиться о дани и потребовал список новгородских властей. Новгородцы со своей стороны просили, чтобы он не посылал к ним писцов для проверки, называя их хапунами, а верил бы совести новгородской. Иоанн обещал, но взамен потребовал, чтобы они очистили двор Ярославлев и взяли бы с народа присягу в верности ему, Иоанну. Переговоры продолжались 6 дней. Упрямые новгородцы и после этого не вдруг согласились отворить ворота, так что Иоанну пришлось снова пустить в дело огнеметы. Глава 29. Гадание. Наступил праздник Рождества Христова. Уныло, не по-праздничному звучали новгородские колокола. Начались святки, всем было не до веселья. Только в доме посадников Амы шли своим чередом предсвадебные пиры, и каждый вечер свадебные поезда Чурчилы с гиком и гамом останавливались у тесового крыльца. Чурчила был на 7-м небе и готов был, казалось, обнять весь мир. Однажды под вечер Дмитрий, шедший к Чурчиле, столкнулся с ним у его ворот. Последний был одет по-дорожному, с надвинутую шапкою и суковатую палкою в руках. «Это ты, Чурчила?» — сказал Дмитрий. «Куда это? На богомолье, что ли? К Соловецким отправляешься?» «Как-то зазорно сказать тебе правду, матку, а надобно сознаться», — отвечал Чурчила. «Я иду не близко, к тому кудеснику, который нанялся быть у нас на свадьбе. Он говорил мне, что у него есть старший брат, который может показать мне всю судьбу, как на ладони. Мне давно больно хочется узнать ее». «Чуден ты», — улыбнулся Дмитрий. «Люди гадают, сидя на беде, да несчастье кругом по горло, а ты выплелся из того и другого. О чем тебе гадать-то приспичило?» «Мало ли думать в голове. Слышали, как гудит выстрел в ущелье, ведь он на чью-нибудь жизнь послан. Новгород должен пасть. Если мы решимся умереть за него, на кого покинем женщин и детей? Эта мысль гложет мое сердце». «Ну, не опасно ли идти одному в неизвестное тебе место, к незнакомым людям? Может, он замышляет какие-нибудь ковы против тебя?» «Я не зову тебя с собой», — надменно произнес Чурчила и пошел своей дорогой. «Постой! Да еще словцо вымолвить!» — остановил его Дмитрий. «Что-то сердце мое вещует не к добру. Послушайся совета брата своего названного. Останься, или я пойду с тобой. Нет, не мешай мне. Со мной меч». «Так велено, чтобы я был один и без креста», — сказал Чурчила, и был уже далеко от него. Чурчила шел к незабытому, быть может, читателям, пустырю за московской заставой, к той избушке, у которой перед отходом в Ливонию прощался Павел с Семеном. Последний жил в ней, и он-то и пригласил Чурчилу погадать о его судьбе. Тусклый месяц, как бы нехотя, проглядывал сквозь тонкие облака, выстрелы с этой стороны слышались громче и отдавались звучным эхом, можно было даже различать голоса сражающихся. Чурчила смело шел далее, миновал луговину, прошел лес, перед ним уже виднелась изба, казавшаяся черную кучею на отливе белого снега. Сквозь щели этого полуразрушенного жилища виднелся мерцающий огонек. Чурчила подошел ближе. Кругом все было тихо, только за избушкой показалось ему, что кто-то роет землю. «Уж не мне ли готовят могилу?» — мелькнуло в его голове. Его внимание привлекло открытое окно. Вместо болта мотались у ставня кости человеческих рук. Он поглядел в окно. В переднем углу, где обыкновенно у всех христиан висит лик какого-нибудь святого, что-то было завешено белым полотенцем, запачканным кровью. «Что бы ни было, что бы ни случилось со мной, — подумал Чурчила, — а надобно же войти в избушку». И лишь только хотел он схватиться за скобу двери, как она сама распахнулась перед ним с жалобным визгом ржавых железных петель. Послышался стон, как бы лопнувшей струны или от завывания тетивы после спущенной стрелы. Огонь в избушке, вспыхнув, погас. Кругом сделалось непроглядно темно, но Чурчила, обнажив меч и ощупав им перед собою, двинулся далее. Вдруг что-то фыркнуло к его ногам. Бросилась к нему на грудь, устремив на него зеленоватые блестящие глаза. Чурчила ткнул его острием меча. Животное издало пронзительный, отвратительный звук и исчезло с хрипением. В этот же момент около него раздался дикий хохот, и чья-то холодная, как лед, рука обвелась вокруг его шеи, как бы стараясь задушить его. Чурчила оторопел было сначала. Вскоре оправился, схватил руку своею так сильно, что она хрустнула и отпала, как бы оторванная. Почувствовав кого-то около себя, он силой отпихнул его, и было слышно, как неизвестное существо ударилось об угол избушки, и что-то посыпалось из стены. «Слава храброму Чурчиле!» — раздался голос. Ты выдержал испытание, рассеял силу вражескую, теперь тебе опасаться нечего, ты гость мой». В избушке снова заблистал огонек. У ее порога стоял старик с льняной бородой и такими же волосами, падавшими на лицо. «Садись же, дорогой гость, я давно тебя знаю и давно ожидал к себе. Выпей-ка моего составца, он с дорожки укрепит тебя», — заговорил старик, подавая Чурчили какую-то влагу в человеческом черепе и вперив в него свои быстрые насмешливые глаза. «Да это кровь», — отвечал Чурчила, рассмотрев поданное питье, и отстранил от себя. «А меньшой брат мой, Семен, сказывал мне про тебя, что ты отважен, а ты, я вижу, что баба трусливая, не решаешься отведать этого составца. Он для тебя нарочно приготовлен. Это не кровь, а молоко бешеной волчицы с корнем той осины, на которой удавился Иуда», — заметил старик, снова подавая Чурчили сосуд. «Что это еще, что ли, испытание?» — воскликнул Чурчила. «Только я его не хочу выдерживать». И опять отпихнул сосуд так, что часть жидкости пролилась на пол. «Выпей же», — произнес грозно старик и подал сосуд прямо под нос Чурчилы. Чурчила вспыхнул и, выхватив сосуд, бросил его на пол. Часть жидкости попала на одежду хозяина, зашипела и прожгла ее. Одежда задымилась. «А, ты хотел меня зельем опоить, прислужник сатаны!» — крикнул Чурчила. «Я разгадал твое гадание. Разгадай ты теперь мое. Долго ли тебе осталось жить?» Он схватился за меч. Старик молча погрозил ему и таинственно указал на находившиеся в избе палати, на которых что-то шевелилось. Чурчила взглянул и увидел петуха, вытягивавшего шею и хлопавшего крыльями. Петух запел. «До трех раз могу я слышать его пение», — проговорил старик, — «а в четвертый раз меня уже не застанет земля. Вот тебе клык черного быка с красным острием. Он обмокнут в крови летучей мыши и заклят против всех дуновений нечистой силы. Держи его при себе, а мне дай меч свой. Только остер ли он, и гладко ли лезвие его? Если хочешь, подставь шею, я попробую на ней, но иначе я не отдам своего меча. Я наточу его еще острее и глаже, и ты на нем прочтешь все, что желаешь знать». Старик замолчал, пытливо глядя на Чурчилу. Последний тоже молчал. Петух пропел в другой раз. «Чу, второй раз». «Третьего клика я не перенесу и прощусь с тобой», — отшатнулся от Чурчилы старик. «А я бы мог поведать тебе многое о переменах в Новгороде, о Настасье». Старик остановился, взглянув на Чурчилу из-под лобья. «Говори, говори, старичок, возьми меч мой», — стал вдруг упрашивать его последний и отдал меч. Жадно схватил его старик и вдруг крикнул далеко не старческим голосом. «А, ненавистный человек, наконец-то ты в моих руках! Теперь-то я досыта, нет, ненасытно начну пить кровь твою!» Он бросился на Чурчилу. Последний не потерялся и схватил его за бороду. Борода осталась в его руках, меч просек ему плечо, но разгоряченный юноша только встряхнулся и схватил своего соперника за горло. Старик яростно крикнул. На палатях послышалась возня, и четыре рослых плечистых мужика с кистенями в руках прыгнули на пол и бросились на Чурчилу. Последний, прижавшись в угол, отбивался от них стариком, которого продолжал держать за горло. Минуты Чурчилы были сочтены, как вдруг дверь избушки от сильного удара распахнулась, сорвавшись с петель. В избу вбежал Дмитрий со своими удальцами и, взглянув на старика, крикнул ему: «Павел, полно жить!» Чурчила только из этого восклицания узнал Павла. но не разглядел его, так как его голова, снесенная с плеч мечом Димитрия, подпрыгнула несколько раз по полу и укатилась в темный угол, а туловище, простояв минуту, тоже рухнуло. Петух пропел третий раз. Предсказание убитого сбылось.